Кстати, о ярмарке, вот это удивило не только Джона, но и лорда Нокса. Роб явно не бездельничал, пока Джона не было дома, и пусть брат все еще не так хорошо владел клинком, как Джон, особенно теперь, когда у бастарда был световой меч, Роб определенно становился лордом, способным в перспективе потягаться с их отцом. На ярмарке будут присутствовать все лорды и леди Севера, а также несколько лордов из долины. Ярмарка продлится неделю, и за это время несколько студентов из Винтерфиллского колледжа представят лордам и леди свои открытия и изобретения, надеясь вызвать их интерес. Но не только студенты из коллегии Винтерфилла будут принимать в ней участие. Было открыто приглашение всем людям вплоть до низших сословий прийти и представить все, что может пойти на пользу Северу. И если то, что они представят, окажется стоящим, их одарит монетами, благодеяниями или даже титулами, в зависимости от ценности открытия. Это было весьма умно, и даже лорд Нокс похвалил наследника Винтерфилла за идею и ее реализацию. После того, как трапеза была закончена, они приступили к медленному процессу сортировки всего, что было вывезено из Валерии. Даже зная обо всем, что они взяли, Джон все равно был поражен огромным количеством награбленного. Они почти до заката выгружали ценности с морского волка и галеона, который Аша захватила у пиратов. Предположительно украденная добыча на галеоне, хотя и не приближалась по стоимости к тому, что было на морском волке, все равно была немаленькой. Кстати, о галеоне. Аша обратилась к лорду Старку с просьбой сохранить за ней право собственности на корабль, заявив, что она сражалась за него и победила предыдущего капитана в одиночном бою. Он не отказал в просьбе, но и не удовлетворил ее. Сказал, что примет решение после празднования дня именин Робба, которое состоится после их возвращения в Винтерфилл. Потому что после этого Аша достигнет возраста, по достижении которого король Роберт объявит, что она будет возвращена на Железные острова. Когда долгий день разгрузки-погрузки сортировки ценностей подошел к концу, лорд-отец объявил, что они отдохнут еще один день, прежде чем на следующее утро отправиться в Винтерфилл. Это произошло почти неделю назад, и при том темпе, в котором они ехали, пройдет еще не меньше недели, а то и больше, пока они доберутся до древней резиденции дома Старков. Повозки с ценностями, не говоря уже о каретах с сестрами Джона, леди Нера и внучками лорда Мандерли, играли немалую роль в том, что возвращение займет так много времени. Не то чтобы Джон жаловался. Часть его души жаждала вернуться домой, но другая не хотела этого. Здесь и сейчас он был учеником северного колдуна, приближенным человеком, тем, кто завоевал расположение принцессы Дорна, пусть даже на короткое время. Но как только они доберутся до Винтерфилла, он снова станет внебрачным сыном лорда Эддарда Старка. Тион, к сожалению, не раз напоминал ему об этом, хотя Джон не был уверен, делал он это намеренно или нет. Ты хочешь сказать, что даже после посещения Брааваса и Валантиса, а также борделя в Валантисе, в котором встретился с красным змеем, ты ни разу не отведал хорошей мокрой презденки, а Сноу? Подтрунивал Тион, пока он, Роб и Джон ехали впереди колонны по крайней мере на четверть мили вместе с Дисси, маленьким Джоном, Ашей и Эддардом Карстерком. В чем дело, Сноу? Боишься разбрасывать свое семя, или предпочитаешь мужчин, а не женщин? Ха! Сноу интересуется мужиками, а не бабами. Да не в жизнь. Маленький Джон Амбер рассмеялся, встав на защиту своего тезки, за что Джон был ему благодарен. Если уж на то пошло, нам нужно брать уроки у Сноу и колдуна. Пекло, у обоих были женщины, которые бросались на них. Тион бросил на наследника последнего очага взгляд, выражающий недоверие. Женщины бросались на Сноу. Ты кто такой и куда дел Амбера? Он не лжет, братишка. Засмеялась Аша. За девичеством нашей красавицы Сноу охотилась не одна женщина, это уж точно. Назови хоть одну, категорично потребовал Тион. Ну, например, Абара Сент, дочь принца Аберина Мартилла. Глава 171. Ну, например, Абара Сент, дочь принца Аберина Мартилла. Спокойно ответила Дисси, игнорируя умоляющий взгляд, которым Джон просил ее замолкнуть. Он спас ей жизнь в Валерии, и она вознаградила его тем, что попыталась высосать его язык. Ну и не стоит забывать о самом пикантном. Наш не такой уж маленький снежок завоевал расположение самой принцессы Арианны Мартиллы и проводил в ее обществе каждый божий день, пока мы были в Дорне. Подожди, ты про принцессу Дорна? Роб вздохнул, повернувшись в седле, чтобы посмотреть на него. Как, во имя старых и новых богов, тебе удалось привлечь ее внимание, Джон? О, твой брат, настоящий романтик, Роб», — рассмеялась Дейси, прежде чем Джон успел ответить. «Какой-то дворянин оскорбил принцессу, пока Джон тренировался во дворе, и наш благородный Сноу просто не смог этого стерпеть. Поэтому он устроил взбучку человеку, который был не только вдвое старше его, но и рыцарем. Потом этот идиот пошел и набросился на него с живой сталью, и Джон чуть не убил его. Возможно, так бы и случилось, если бы не подоспел колдун и не выстрелил своей молнией в идиота, который пытался напасть на Джона. «Правда?» – спросил Роб, подняв бровь на Джона. «Хаэм, как интересно. Я уверен, что Санса будет просто счастлива услышать о том, как ты героически защищал принца. Эй, Роб, что ты думаешь о Талисе?» Быстро сменил тему Джон, сказав первое, что пришло ему в голову, дабы заткнуть брата. «Или что насчет тебя, Дейси? Вроде как тебя ждал ворон в белой гавани от оруженосца Аберина, Димона, кажется. Вы двое были практически неразлучны на пиру и всю ночь». Его отговорка сработала, так как Роб начал заикаться, а Дейси уставилась на него взглядом, обещавшим долгое и мучительное возмездие. Но, прежде чем Джон успел что-то сказать, он резко натянул поводья своего коня, заставив животное взреветь под ним, и развернул его, обшаривая взглядом ветви деревьев на востоке. «Джон?» – неуверенно спросил Роб, шаря по округе. «Да, я тоже это почувствовал». Джон кивнул. Его глаза метались вдоль линии деревьев. «Что?» – рыкнул маленький Джон. На место веселью пришла ярость и предвкушение вероятной битвы, а рука уже лежала на рукояти его валерийского большого меча. «Какое-то ваше колдовское лошадиное дерьмо, а что происходит?» Второе возмущение силы, кричащее о надвигающейся опасности, подняло глаза Джона к небу. «Берегись!» — крикнул он, вскидывая руку вверх и посылая импульс энергии силы. Дюжина или около того стрел, летевших прямо на них, разлетелись вдребезги, словно ударились о каменную стену, и сломанными древками упали на землю в нескольких десятках шагов от Джона и остальных. «Пекло!» — крикнул Эддард, вытаскивая меч из ножен. «Разбойники?» «Нет!» — ответил Джон, покачав головой, наблюдая, как десятки мужчин и женщин в меховых плащах выбегают из густого леса и направляются к повозкам и фургонам. «Одичалые! Одичалые!» — почти крикнул Тион в недоумении. «Одичалые не забредают так далеко на юг. Очевидно, теперь забредают», — заявил Роб, выпрямляясь в седле во весь рост и доставая свой меч. «Мы должны вернуться к колонне и помочь с обороной». Взмахнув световым мечом, Джон накинул взглядом поле предстоящей битвы. Мужчины домов Старк и Мандерли выстроили грубую линию щитов и людей между повозками и быстро приближающимися одичалыми, а люди, не участвовавшие в бою, делали все возможное, чтобы помочь, вооружаясь луками и арбалетами и стреляя в нападающих, хоть и не очень метко. Когда одичалым удалось преодолеть половину расстояния между линией деревьев и колонной, рядом с повозками возникла вспышка света. Молния пронеслась по полю, убив нескольких одичалых за один проход, но почти не замедлив их натиск. «В пекло ожидание!» — прорычал Ламбер, пришпоривая коня. «Хера, мы замерли здесь с членами в руках, пойдемте расчленим этих выблетком, а потом поднимем ебаный рок с Элем над их трупами». Джон чувствовал, как нервы сдают у его брата, о чем свидетельствовало легкое дрожание руки, державшей меч. Но быстро, подобное потухшей искре из кремня, дрожь исчезла. Роб полностью успокоился и повернулся к Джону. «Ты со мной, брат?» Переложив рукоять светового меча в ведущую руку, Джон со звуком закаляющейся стали выпустил на всеобщее обозрение белое лезвие. «Да, брат, до самой преисподней и обратно». Облизнув губы, Роб развернул коня так, чтобы оказаться лицом к колонне и небольшой группе одичалых, бегущих к ним. «За север!» — крикнул Роб, высоко подняв свой клинок и ударив пятками в бока лошади. «За север!» — воскликнули Джон и остальные, даже Ашайтион, к его изумлению. Не прошло и нескольких минут, как их лошади перешли с рыси на бег, и все семеро ринулись навстречу одичалым, выстроившись клином с небольшим промежутком между всадниками. Одичалые продемонстрировали, насколько они не привыкли сражаться с конными воинами, поскольку небольшая группа из дюжины человек даже не пыталась выстроить стену из копий или щитов, вместо этого они просто продолжали бежать прямо на них. Перед самым столкновением двух небольших групп несколько одичалых проявили благоразумие и попытались свернуть с их пути, поняв, что здоровенные кони, вообще-то, не собираются останавливаться. Однако большинство одичалых просто продолжало бежать. Результат предсказуем. Тяжелые боевые кони северян раздавили одичалых, как травинки, а тех немногих, кого не отбросило в сторону или не раздавило копытами лошадей, срубили быстрые взмахи мечей всадников, не сбавляя темпа после того, как они прорвались через небольшую группу, отправившуюся на их перехват. Все семеро помчались к месту стычки у повозок. По мере их приближения Джон начал различать детали схватки. Лорд Старк сидел на своем боевом коне перед импровизированной стеной щитов. В одной руке он держал лед, а в другой – поводья своего коня. Хранитель Севера рубил одного одичалого за другим, которые оказывались в пределах его досягаемости. Чуть поодаль от них стоял лорд Нокс. Выпустив световой меч, он рубил одичалых, как коса пшеницу. Если одному или двум одичалым удавалось уклониться от его клинка, то от молнии лорда Нокса они уклониться уже не смогли. Когда они уже почти достигли линии сражения, Джон с ужасом увидел, как его учитель выпустил молнию, которая ударила одичалого в спину, как раз перед тем, как тот успел добраться до повозок. Мужчина или женщина, он точно не знал, успел издать лишь один придушенный крик агонии, прежде чем все его тело превратилось в пепел и исчезло на ветру. Вступив в схватку, Джон увидел одичалого, который только что встал и поднял руку вверх. У Джона сжалось нутро, когда он понял, что одичалый держит голову человека. Джон узнал человека, с которым он только что нарушил пост этим утром. Дав волю гневу и не обращая внимания на то, что цель повернулась к нему спиной, Джон обрушил световой меч на шею одичалого и отделил его голову и поднятую руку от плеч. Не обращая внимания на то, куда упало тело, взбесившийся бастард резко натянул поводья своего коня, чтобы развернуть ее к следующей цели. Взмахнув световым мечом вниз, он разрубил бронзовый меч, или что-то на него похожее, и грудь одичалого, который владел этим оружием. «Роб, Джон!» — крикнул лорд Старк, заставив Джона скосить взгляд и увидеть, как его отец прокладывает путь к ним. «Вернитесь к повозкам!» Сейчас же, увидев, как человек размером почти с Ходора подбегает к Робу с явным намерением свалить его с лошади, Джон бросился на перерез. Глава 172. «Роб, Джон!» — крикнул лорд Старк, заставив Джона скосить взгляд и увидеть, как его отец прокладывает путь к ним. «Вернитесь к повозкам!» Сейчас же, увидев, как человек размером почти с Ходора подбегает к Робу с явным намерением свалить его с лошади, Джон бросился на перерез. Но его вмешательство было излишним, поскольку Роб, похоже, знал о его приближении и умело направил лошадь по кругу, пропуская бегущего нападающего мимо и походя врубая меч в его затылок. К сожалению, удар не прошел насквозь, и пусть человек, несомненно, был мертв, меч Робба остался в его черепе. Все усугублялось тем, что очередной противник уже нацелил в него копье, однако его брат не стал медлить. Вместо того, чтобы попытаться вернуть свой меч, он развернул коня и выгнулся так, что чуть не выпал из седла, уворачиваясь пролетевшего возле лица наконечника копья. Юная, но закаленная в несчетных тренировках ладонь схватила древко оружия и дернула на себя, вырывая его из схватки одичалой. Однако женщина, если это вообще была женщина, не выглядела обеспокоенной потерей оружия. Она выхватила кинжал из пояса и бросилась на Робба, который еще не успел сгруппироваться и перехватить отнятое копье, но получила стрелу прямо в глаз от Тиона, который уже готовил к выпуску еще одну стрелу. Вытянув ноги из стремян, Джон без труда перекинул ногу через шею лошади и превратился из конного бойца в пешего. Безусловно, сражение верхом на лошади давало преимущество, но Джон был весьма плохоньким наездником, по сравнению с его братом. Зато одним из его достоинств была подвижность, то, чего он был лишен в конном бою. Опустившись на землю, Джон сразу бросился к ближайшему одичалому, держа световой меч наготове. Одичалый, не ожидавший такой прыти от Джона, да и вообще, не ожидавший вызова, не успел даже выставить оружие, как Джон одним взмахом светового меча рассек ему грудь, разделив на две половинки. Джон задышал глубоко и размеренно. Он позволил себе погрузиться в силу. Вокруг него сражались и умирали мужчины и женщины. Вовремя пригнувшись, чтобы пропустить топор над головой, Джон повернулся и вонзил световой меч в сердце нападавшего, мгновенно убив его, а затем ударом ноги отбросил труп. Используя импульс от удара, Джон повернулся на опорной ноге и пригнулся, чтобы избежать еще одного неуклюжего удара острием копья. Выйдя из поворота, Джон вогнал свой световой меч в горло одичалого почти по самую рукоять. В результате он оказался лицом к лицу с одичалой, женщиной с желтыми зубами, покрытыми кровью, которая могла только смотреть на него в недоумении, пока он поворачивал световой меч, чтобы полностью лишить ее головы. Еще раз глубоко вздохнув, Джон повернулся, чтобы найти следующего противника, но обнаружил, что битва уже стихает. Лишь несколько одичалых все еще стояли на ногах, но стояли они недолго, их безжалостно и стремительно уничтожали люди дома Старков и Мандерли. Всех, кроме одного одичалого, который был крупнее даже того, кто в начале битвы пытался убить Робба. Этот человек орудовал дубиной с большим камнем, вмонтированным в один конец, а в другой руке он держал очень грубый изогнутый меч. Его лицо было разрисовано черными метками вокруг глаз, а по щекам бежали полосы. Когда зверь-человек наконец понял, что остался один, он начал медленно поворачиваться, наблюдая за окружающими его людьми, в то время как северяне держались на расстоянии вытянутой руки от его дубины и меча. Одичалый остановился на середине поворота и направил свой меч прямо на отца Джона. «Старк, я бросаю тебе вызов. Встань и сразись со мной, бесхребетный трус». Все замерли, когда лорд Старк повел своего боевого коня вперед. С льда капала кровь убитых им одичалых. «Ты знаешь меня?» — спросил отец Джона, оставаясь за пределами кольца людей, окружавших одичалого. «Да, знаю», — прошипел одичалый. «На истинном севере мы знаем все о тебе и твоей семье. Раньше мы уважали тебя, ненавидели, но уважали, короли ебаной зимы. Но потом твой жалкий безмозглый предок выбросил свою корону вместо того, чтобы сражаться и умереть. Теперь все вы, ебаные старки, в наших глазах лишь жалкие коленопреклоненные. Теперь встань и сражайся, ублюдок, или докажи, что ты такой же трус, как и вся твоя семья». Джону не нужно было видеть отца, чтобы понять, что его глаза изменили цвет, на мир смотрели глаза волка, как их теперь называли во всем Винтерфилле и на большей части севера. Погасив световой меч, Джон и остальные северяне молча наблюдали, как лорд Старк легко соскользнул с седла на землю. Одичалый, то ли не понимая, что видит, то ли не заботясь об этом, лишь усмехнулся, встав в широкую стойку и держа оружие наготове. «Наконец-то, наконец-то, я выпотрошу тебя, как рыбу, Старк, а потом съем твое ебаное сердце прямо на глазах у твоих птенцов». Его отец ничего не сказал, держа лед в двуручном хвате и становясь в стойку с правой ногой позади, а левой вперед. Издав воинственный клич, одичалый бросился на лорда Старка. Тяжелые шаги взметали комья грязи, руки широко расставлены, а удары размашисты. Но отец просто уклонялся и, используя длину льда, отражал дикие, пусть и сильные удары без особых усилий. Даже по ограниченному опыту Джона за пределами тренировочного двора было очевидно, что более крупный одичалый привык драться, опираясь на грубую силу, и поэтому не озаботился тем, чтобы научиться изяществу правильного боя один на один. Впав в ярость из-за того, что ему не удалось даже зацепить противника, одичалый нанес мощный удар дубинкой сверху, от которого отец вновь спокойно уклонился. Силы удара хватило, чтобы вогнать наконечник дубины в землю. Прежде чем одичалый успел прийти в себя, нет, с помощью плоской стороны льда сломал ему локоть. Сражение подошло к концу. Не говоря ни слова, тихий волк спокойно и безжалостно снял голову с плеч упавшего одичалого, который тоже не проронил ни звука. А вот остальные мужчины хранить молчание не собирались. Как только последний одичалый расстался с жизнью, по рядам солдат и вассалов прошелся рев триумфа, и многие начали скандировать «Старк» снова и снова. Концентрируясь на ощущениях в силе, а не зрении, Роб и Джон наблюдали, как их отец спокойно взял кусок ткани, предложенный ему одним из людей в ливрее Старков, и начал оттирать кровь со льда. «Займитесь ранеными и мертвыми», — приказал отец, бросив окровавленную ткань на отрезанную голову, а затем убрал лед в ножны. «Я хочу знать количество и тех, и других, и пошлите гонцов проверить, не сбежал ли кто-нибудь из одичалых с поля боя до его окончания». Скандирование победы закончилось, и люди начали быстро расходиться, дабы приступить к сортировке мертвых и раненых. Как бы Джон не хотел пойти с ними и помочь, он обнаружил, что не может сдвинуться с места, поскольку его взгляд прикипел к глазам отца. К счастью, он был не один такой. Роб, казалось, тоже замер рядом. Нет, подошел к братьям. Его желтые глаза ничуть не потускнели, несмотря на то, что сражение уже закончилось. «Вы оба вступили в бой», — заявил их лорд-отец, пристально глядя на обоих. «Я разочарован в вас. Вы не имели права подвергать себя такой опасности без веского повода. И все же, я горжусь тем, какими мужчинами вы становитесь. Никто из вас не колеблется, когда сталкивается с неожиданными трудностями. Почувствовав руку на своем плече, Джон с гордостью выпрямил спину. Вторая отцовская ладонь опустилась на плечо раба. «Молодцы, сыновья мои, молодцы!» Когда отец отпустил их и ушел, Джон бросил быстрый взгляд на брата, чья ухмылка, Джон был уверен, отразилась и на его собственном лице. Оба как один, побежали за отцом, пробираясь через последствия битвы к колонне. К удивлению Джона, отец направился прямо к одной из ведущих карет, в которой, как он знал, находились его сестры, леди Нира и внучки лорда Мандерли. Обойдя закрытую карету с противоположной от места битвы стороны, лорд Старк осторожно постучал в дверь, прежде чем открыть ее. «Санса, Арья, вы в порядке, отец?» – закричала Санса, выпрыгивая из кареты и отчаянно хватаясь за плечи отца. «Что случилось? Битва, конечно же», – отчеканила Арья, хотя Джон чувствовал, как страх и волнение пронизывают ее. «Отец, мы можем, можем ли?» «Нет, ты не можешь выйти. Даже ставни кареты нельзя открывать», – приказал лорд Старк, осторожно снимая Сансу со своих плеч и усаживая ее обратно. «Но», – прошипел Арья, – «но Роб и Джон, они оба старше тебя». Лорд Старк закончил за нее тоном, не допускающим никаких возражений. «Вы все останетесь в этой карете и будете держать ставни закрытыми, пока не услышите обратного приказа. Нира, пожалуйста, присмотри за моими дочерьми и внучками лорда Мандерли». «Конечно, милорд», – немедленно ответила леди Нира, положив руки на плечи Сансы и направляя ее обратно в карету. «Пожалуйста, леди Санса, поле битвы, особенно уже законченной битвы, не место для такой юной леди, как вы. Леди Арья, послушайте своего отца и оставьте все как есть». Младшая сестра не преминула поворчать, что жизнь несправедлива, но, к счастью, не стала протестовать дальше. Отец закрыл дверцу кареты и ушел обратно по полю боя, а Роб и Джон побежали следом. Как только они миновали кареты и повозки, отец сразу же направился к небольшой группе, состоящей из лорда Нокса, лорда Мандерли и сира Джори. Когда они приблизились, все трое мужчин перестали разговаривать друг с другом и повернулись к ним. «Каков ущерб?» – сходу спросил отец. Глава 173. «Каков ущерб?» – сходу спросил Нет. «Более дюжины убитых и более чем вдвое больше раненых», – немедленно ответил лорд Нокс. «Три лошади мертвы, а еще две хромают. Их придется усыпить. У одной повозки сломалась ось, но все могло быть гораздо хуже. Все и так закончилось не слишком радужно». Лорд Старк не разделял оптимизма Ситха, но и в голосе его не было особого пыла, злости или скорби, он просто констатировал факт. «Что с одичалыми? Мы не уверены, милорд», — ответил сир Джори. «Те, кто остался на поле боя, мертвы как мужчины, так и женщины. Однако есть немало тех, кто бежал в лес. Сколько? По меньшей мере дюжина, или больше, милорд». Сир Джори поморщился, когда назвал число. «И это еще не все, лорд Старк. Леди Мормонт узнала, что эти одичалые принадлежат к кланам Ледяной реки. И, ну, у них репутация каннибалов». Лорд Старк закончил за своего капитана, заставив Джона вздрогнуть при одной только мысли об этой отвратительной черте. «И сейчас более дюжины каннибалов свободно бродит по нашим землям. Итак, когда выступаем?» — резко спросил лорд Нокс, привлекая взгляды двух лордов и капитана. «Что, вы же не рассматривали всерьез вероятность остаться здесь с большим пальцем в заднице, пока каннибалы совершают набеги на ваши земли?» «Нет», — немедленно заявил лорд Старк. «Лорд Мандерли, я оставляю вас за главного. Погрузите наших мертвых и раненых в повозки и несколько часов идите на запад, к королевской дороге, а затем разбейте лагерь. Сир Джори, Нокс, мои сыновья и дюжина добровольцев пойдут со мной в лес, чтобы уничтожить выживших одичалых. Если мы не встретимся с вами к рассвету через два дня, продолжайте путь на север, в Винтерфилл». «Будет исполнено, милорд», — почти сразу же ответил лорд Мандерли, прижав к груди сжатый кулак. Когда крупный лорд заковылял обратно к колонне, отец Джона обернулся к нему и его брату. «Полагаю, если я скажу вам двоим остаться с колонной и вашими сестрами, это ничем хорошим не закончится». Роб с Джоном переглянулись и повернулись к отцу. «Это твои слова, отец. Долг лорда и его наследников – обеспечивать безопасность своему народа. Посмею я называть себя твоим сыном, сыном Севера, если лично не позабочусь об устранении угрозы, исходящей от одичалых, и вам понадобится мой талант в силе, лорд Старк», – добавил Джон. «Я смогу найти их гораздо быстрее, чем любой другой следопыт». Подняв голову, Джон не позволил нервам, который он испытывал, проявиться, стоя во весь рост перед своим отцом. Я часто представлял, что чувствовал мой отец, когда имел дело с твоими дядями, тетей и мной, когда мы были моложе. Теперь знаю, сказал Нет, грустно покачав головой. Готовьте своих лошадей, сыновья, мы выезжаем немедленно. Джону и рабу не нужно было повторять дважды, они достаточно быстро нашли своих коней, за которыми, как оказалось, присмотрели воины. Также братья встретились с Тионом, который настоял на том, чтобы поехать с ними. В итоге в группу, отправившуюся в погоню за одичалыми, вошли Джон, Роб, их отец, лорд Нокс, Аша, Тион, маленький Джон, Диси и еще несколько вооруженных людей Старков. Вскоре группа скрылась за деревьями, а Джон с помощью силы начал искать любые следы напавших на них одичалых. Если честно, это было не очень сложно. Одичалые, бежавшие из битвы, почти не скрывали своих передвижений, и Джону было проще простого взять их след и начать преследование. С наступлением сумерек Джон остановил группу следопытов, так как следы внезапно стали отчетливей. Спрыгнув с лошади, Джон опустился на колени, приложил ладонь к мягкой земле и закрыл глаза. «Они близко», — сказал он, оставив одну ладонь на отпечатке ноги и позволив силе направить его вторую руку в ту сторону, куда, по его мнению, ушли одичалые. «Их присутствие здесь сильнее. Они прошли здесь совсем недавно. Дальше мы пойдем пешком», — приказал отец, соскальзывая с лошади. «Вы двое оставайтесь с лошадьми, остальные со мной». Поднявшись с земли, Джон сосредоточил свое внимание на тропе, которая вела их к небольшому хребту. «Не думаю, что нам больше нужна твоя магия, Сноу», — пробурчал Тион, вздернув подбородок. «Я чувствую запах ублюдков». «Тихо», — приказал лорд Старк, приседая так низко, что почти лежал на земле, и приближаясь к краю хребта. Следуя его примеру, Джон и остальные опустились на землю и заглянули за край. Ожидаемо, на небольшом расстоянии от того места, где они прятались, находились остатки большого лагеря. Десятки палаток, убогие повозки и даже несколько мулов, которые тянули повозки. Но вместо большого количества людей в лагере оказалось всего около двух десятков мужчин и женщин, которые, как заметил Джон, судорожно бегали взад-вперед между палатками, обшаривая лагерь в поисках чего-нибудь ценного. «Чувствуешь запах?» – пробормотал маленький Джон, принюхиваясь к воздуху. «Пахнет так, будто они готовят какое-то мясо. Они ведь не будут возражать, если мы заберем его себе». «Конечно же не будут, изрубленные в клочья ублюдки возражать не смогут, даже если захотят. Даже не думай есть мясо, которое увидишь в их лагере, Амбер», — прошипела в ответ Диси. «Эти ублюдки из клана Ледяной реки, ебаные каннибалы. Я гарантирую, что любое мясо, которое ты там найдешь, не принадлежит животным». Уже не в первый раз Джон почувствовал, как в его горле поднимается волна желчи, которую стало почти невозможно сдержать, когда он заметил над одним из слабо горящих костров вертел с нанизанным на него все еще кровоточащим мясом. «Больные изверги», — ругнулся Роб. «Неужели они не чтят мертвых? Они одичалые, юный волк», — пожал плечами маленький Джон. «Им неведомо честь и уважение». «Тише», — шикнул лорд Старк, приложив палец к губам. Нокс, оглянувшись через плечо, Джон обнаружил, что его мастер лежит на спине с закрытыми глазами, обращенными к небу. «Мы с Джоном привлечем их внимание, подойдя с востока», — сказал Нокс. «Пока они будут отвлечены, все остальные направятся на запад к повозкам, стоящим у задней части лагеря, чтобы отрезать им путь к бегству. Как только они начнут бежать, вы их просто перебьете». «И как ты собираешься привлечь их внимание, колдун?» — спросил Тион, бросив быстрый взгляд в сторону лорда Нокса. «И откуда ты знаешь, что они побегут? Разве не очевидно?» Нокс перекатился на спину. «Мы с Джоном просто начнем убивать их. Это точно привлечет их внимание. Когда трупов станет достаточно, выжившие дрогнут, побегут. Я уверен, что это не самые храбрые бойцы. В противном случае, они сражались бы и пали на поле боя, а не поджали хвосты при первых признаках того, что дело дрянь». Отвернувшись от своего учителя, Джон увидел, что отец смотрит прямо на него, и Джон легко расшифровал взгляд Неда, который спрашивал его: «Ты готов?» Взмахнув световым мечом, Джон лишь кивнул отцу, после чего отступил от края хребта к своему учителю. «Лорд Нокс прав», — тихо сказал ученик Ситха. «Мы создадим отвлекающий маневр, чтобы остальные смогли подобраться к ним сзади и зажать в тиски. Тогда так мы и поступим», — заявил лорд Старк, отступая от хребта и вставая. «Будь осторожен, сын, и держись поближе к лорду Наксу, когда начнется бой». «Да, отец», — ответил Джон после минутного колебания. Глава 174. «Тогда так мы и поступим», — заявил лорд Старк, отступая от хребта и вставая. «Будь осторожен, сын, и держись поближе к лорду Наксу, когда начнется бой». «Да, отец», — ответил Джон после минутного колебания. Кивнув Рабу и даже Тиону, Джон отправился вслед за своим мастером, который уже направлялся к восточной части лагеря, на достаточном отдалении от края хребта, чтобы не быть замеченным одичалыми внизу. «Не отвлекайся, Джон», — приказал ему лорд Нокс, когда оба повернули обратно к хребту и устремили свой взгляд на восточную часть лагеря. «Хочешь защитить своего брата и отца? Тогда убедись, что ни один из этих ублюдков не останется в живых, чтобы представлять для них угрозу». Выдохнув, Джон закрыл глаза и обратился к силе, как он всегда делал перед спаррингом или несколькими настоящими боями, в которых ему довелось участвовать. Когда они спустились с хребта в сторону лагеря, Джон почувствовал знакомый прилив возбуждения. Его руки практически тряслись от ярости и волнения по мере того, как они все ближе и ближе приближались к лагерю одичалых. Он с нетерпением и беспокойством тёп по кнопке активации своего светового меча. «Рано!» — отдернул его учитель, когда они приблизились к лагерю. «Не выдавай своего преимущества, пока твой противник не начнет сопротивляться, а то и убежать может. И лишь когда он вступит в бой и отступать будет поздно, покажи всю полноту его ошибки». Заметив их приближение, один из одичалых издал крик тревоги, схватил копье и побежал к Джону и Наксу. Крик быстро распространился по лагерю, и к тому времени, когда мужчина почти добрался до них, остальные одичалые уже похватали то оружие, которое попалось под руку и направились на помощь к своему сородичу. «Идиоты!» — вздохнул мастер, подняв руку. Первый одичалый, бросившийся к ним, замер. Нокс крепко обхватил его силой, и тут же, одним движением ладони, свернул ему шею. Голова с выпученными языками несколько раз провернулась вокруг своей оси, раскрашивая шейные позвонки. Узрев то, с какой скоростью и каким образом их товарищ расстался с жизнью, остальные резко дали по тормозам и заскользили по земле, остановившись менее чем в нескольких шагах от Ситха. В их глазах вспыхнуло понимание. «Блядь!» — закричала женщина с гнилыми зубами. «Это ебаный колдун! Бегите!» По лагерю разнеслось сдвоенное шипение, когда Джон и его учитель одновременно выпустили лезвия световых мечей и бросились за убегающими одичалыми. Несколько мужчин обернулись, чтобы встать на защиту, но продержались недолго. Джон потерял себя в силе и прорубил себе путь сквозь разрезанное плазмой мясо. Но как бы ни был быстр Джон, Нокс был еще быстрее и безжалостнее. Одичалые были отвратительны для юного ученика Ситха, но что-то в том, чтобы зарубить человека на бегу, пусть даже такого человека, заставляло Джона медлить. А вот его учитель не испытывал таких колебаний. Он в равной степени рубил и тех, кто убегал, и тех, кто пытался стоять и сражаться. Когда они проходили мимо слабо горящих костров, Джон увидел нечто, что привлекло его внимание и заставило замешкаться. Рядом с костром лежала обнаженная женщина с кляпом во рту и связанными над головой руками. Веревка была перекинута через ветку дерева, что висела над костром. Бастард не знал, почему эта женщина там и что с ней должно произойти до их прихода. Хотя нет, он догадывался. Просто не хотел об этом думать. Но когда он двинулся освобождать ее, из-за дерева, к ветке которого была привязана женщина, выбежал другой одичалый с дубинкой в руке. Расставив ноги, Джон поднял световой меч, готовый зарубить его, но его опередили. Когда одичалый пробегал мимо женщины, она с помощью веревки, связывавшей ее руки, поднялась с земли и обхватила бедрами шею мужчины. Затем, крутанув бедрами, она бросила его на костер. Ублюдок истошно заорал, когда огонь стал пожирать его меха. Он стрелой вылетел из костра и покатился по земле, пытаясь потушить пламя. Но щадить его никто не собирался. Джон в мгновение ока оказался рядом, световой меч отрезал голову, которая по инерции покатилась дальше, и волосы которой продолжали тлеть от слабого огня. Повернувшись к женщине, Джон увидел в ее глазах страх. Она переводила взгляд с его светового меча на него и обратно. Джон подошел к ней, бегло осмотрел и освободил, разрезав веревку. Затем снял свой плащ и протянул ей, стараясь при этом не отводить взгляд в сторону. «Оставайся в укрытии, пока все не закончится», — твердо произнес он женщина, которая медленно приняла предложенный плащ и прикрылась им, но его забота о ее благополучии оказалась излишней. К тому времени, как он вернулся к бою, его отец и брат вместе со своими людьми уже захлопнули ловушку и расправились с последними оставшимися одичалыми, которые решили не сдаваться, а сражаться. Скрыв лезвие светового меча и сунув его в ножны, Джон жестом велел женщине следовать за ним, а сам направился к брату и отцу, не сводя глаз с убитых одичалых на случай, если кто-то из них не совсем мертв. «Так-так, Сноу», — обратился Тион, держа в руке лук и готовя стрелу. «Хорошая у тебя находка. Если тебе, красавица, его не хватит, дай мне знать, и ты увидишь, на что способен настоящий мужчина. Если ей нужен настоящий мужчина Грейджой, то ей лучше держаться Сноу, а не тебя», — крикнул маленький Джон, вызвав несколько смешков у мужчин вокруг них и хмурый взгляд Тиона. Один из тех, кто не смеялся вместе с остальными, был его отец, который заканчивал в очередной раз за день чистить лед. Почистил и молча убрал в ножны, после чего подошел к Джону и женщине. Его отец был не единственным, кто не смеялся над Тионом. Дисси с подозрением смотрела на едва прикрытую женщину. «Ты в порядке, Джон?» «Да», — кивнул тот, чувствуя гордость за то, что прошел через стычку без единой царапины. «Хорошо», — кивнул Нет, переключив внимание на женщину, которая сжимала плащ на своих голых плечах. «А вы, леди, вы ранены?» «Да», — просто ответила женщина. Ее глаза пробежались по всем, прежде чем остановились на лорде Ноксе, что вызвало всплеск страха. «С чего бы ей бояться лорда Нокса? Мы ведь только что спасли ее, прояви должное уважение, женщина», — прорычал один из вооруженных мужчин Старков. «Ты стоишь перед лордом Старком, хранителем Севера, и колдуном Севера, лордом Ноксом. Колдун», — выдохнула женщина, — «и родственник Бенджина Старка». Джон чуть не подпрыгнул, когда Дисси оказалась перед ним, направив на женщину свою валерийскую булаву с шипами. «Я так и знала», — прорычала Дисси. Она признала лорда Старка как родственника Бенджина Старка. Она еще один ебаный одичалый, как и все остальные здесь. Все внимание переключилось на женщину, которая сделала полшага назад, отступая от Дейси и ее булавы. «Остальные, здесь, я не из ебаного клана Ледяной реки, если ты об этом», — прошипела в ответ женщина. «Но в одном ты права, южанка, я свободная женщина». «Южанка», — прорычал теперь уже маленький Джон, тоже шагнув вперед с мечом наготове. «Мы на севере, ты одичалая шлюха, не на юге». Женщина не отступила, несмотря на то, что у нее перед лицом была булава Дисси, а маленький Джон угрожающе к ней приближался. «Впечатляющая стойкость. Мы к югу от стены. Значит, вы все южане», — рыча, наследник Амберов не сводил глаз с одичалой. «Клан Ледяной реки или нет, но она все равно чертова одичалая, находящаяся к югу от стены. Позвольте мне разобраться с ней, лорд Старк. Я сделаю это быстро. Милость, которую не заслуживают такие, как она». «Нет, не сейчас», — приказал отец Джона, проходя мимо Дисси и маленького Джона, чтобы встать перед одичалой, которая, к ее чести, не отступила под взглядом отца. «Как тебя зовут?» Женщина мотнула головой, подражая загнанной в угол кошке, ищущей способ избежать поимки. «Аша». Глава 175. «Нет, не сейчас», — приказал отец Джона, проходя мимо Дисси и маленького Джона, чтобы встать перед одичалой, которая, к ее чести, не отступила под взглядом отца. «Как тебя зовут?» Женщина мотнула головой, подражая загнанной в угол кошке, ищущей способ избежать поимки. «Аша, Аша», — повторил его отец, кивнув. «Как ты попала на юг от стены? Были ли с тобой другие, и где черные братья, которые помогли этой группе пересечь теснину?» Женщина, представившаяся Ашей, облизнула губы, казалось, не в силах отвести взгляд от отца Джона. Нахмурившись, Джон сосредоточился на этих двоих, стоящих почти вплотную друг к другу, и почувствовал странное ощущение в силы, которое, казалось, проходило между его отцом и Ашей. «Два ворона помогли мне и двум другим из моего клана пересечь ущелье задолго до вот этих». Голос Аши странным образом изменился, как будто она говорила в бреду или во сне. «Они оказались весьма милы. Оба хотели поиграть со мной, но ни один не был достаточно силен, чтобы претендовать на это. Мы прятались и прокладывали себе путь на юг, но далеко не ушли. Эти ублюдки из Ледяной реки напали на нас ночью. Они превратили двух воронов с нами в еду, готовили их на медленном огне, пока те были еще живы. После того, как они съели ворон, принялись и за моего соплеменника. а я, меня они берегли для какого-то праздничного пира. Так сегодня утром один ублюдок сказал. Потом почти все ушли сражаться, но лишь немногие вернулись. И что, блять, что ты сделал со мной, Старк? Впечатляет, лорд Старк, произнес лорд Нокс, подойдя к отцу Джона. Обычно, чтобы сделать то, что вы сделали по прихоти, нужно тренироваться годами. И либо вы от меня что-то скрывали, либо нам нужно перепроверить вашу чувствительность к силе и, может быть, составить план упражнений. А еще, колдун, испуганно прошептал Аша, прервав Ситха, что уже выстраивал в голове схему бесчеловечных тренировок для бедного хранителя Севера. «Расслабься, женщина», — пренебрежительно сказал Нокс. «Если бы я хотел твоей смерти, ты бы уже была мертва». Это не успокоило Ашу, но она хотя бы не выглядела готовой налететь на меч маленького Джона. «Какая разница, зачем она пришла на юг?» — снова прорычал Ламбер. «Она, блядь, одичалая. Давайте уже покончим с ней». Волосы Аши взметнулись в воздух, когда она посмотрела между отцом Джона, лордом Ноксом, и наследником Амбера. «Подарите мне жизнь, милорд, и я ваша!» — крикнула Аша, удивив почти всех, когда опустилась на колени перед отцом Джона. Лицо его отца оставалось бесстрастным, когда он смотрел на одичалую женщину, распростертую перед ним. А следующая фраза потрясла всех северян. «Поклянись старыми богами!» Аша подняла взгляд. В ее глазах искрилась надежда висельника, ноги которого уже заканчивают дергаться, и она без раздумий уцепилась за этот шанс. «Клянусь старыми богами, милорд, я ваша, если вы сохраните мне жизнь, и я принимаю твою клятву». Аша, ранее принадлежавшая одичалым, а теперь ставшая подданной дома Старков, четко и громко произнес лорд Старк, чтобы все слышали, и все знали, что эта женщина теперь под защитой его дома. «Найди какую-нибудь одежду, и когда мы вернемся в Винтерфилл, я найду тебе применение». Аша быстро кивнула и отправилась рыскать по лагерю в поисках подходящего наряда. «Вы двое?» Нет, обратился к двум своим стражникам, которые стояли позади него, при этом даже не обернувшись. «Вернитесь туда, где мы привязали наших лошадей, и заберите их. Остальные, обыщите лагерь в поисках всего, что может пригодиться, и погрузите это на повозки с мулами. Мы заберем все, что сможем, с собой в Винтерфилл». Слова отца Джона представляли из себя приказ и закон в одном флаконе, так что пусть некоторые северяне и выглядели не слишком довольными последними событиями, особенно маленький Джон, выполнять распоряжение они побежали с привычной прытью. Не разбежались только Джон, Роб, их отец и лорд Нокс. «Отец», — осторожно произнес Роб. Его взгляд остановился на одичалой женщине, которой удалось найти несколько мехов, и которая сейчас переодевалась за повозкой. «Почему ты взял эту женщину к себе? Она одичалая. Она предаст нас при первой же возможности». «Нет, не предаст». Столь твердый ответ удивил Робба и Джона. В ее словах не было лжи, и она дала клятву. «Если она предаст доверие дома Старков, она не только умрет, но и будет навеки проклята богами как нарушительница клятвы». Роб, казалось, обдумывал эту мысль. «Но зачем было рисковать, отец? Она одичалая. Они все дикари. Что я говорил тебе об обобщении, Роб?» — спросил их отец тоном, который оба мальчика легко узнали. Таким тоном он говорил всякий раз, когда читал им двоим лекции об искусстве правления. «Разве все северяне одинаковы? Наши люди от тех, кто живет в горных кланах, до скагги и жителей Белой гавани. Разве все они одинаковы? А южане, жители речных земель и долины, отличаются от жителей Дорна и штормовых земель, как ночь от дня? На юге многие считают нас, северян, не более чем язычниками-варварами, которые лишь на ступеньку выше одичалых. Правы ли они? Нет. Я всегда говорил вам, мальчики, что грехи родителей не передаются детям. То же самое можно сказать и о группе людей. Большинство не несет ответственности за грехи меньшинств». Эти слова, Джон слышал их уже не в первый раз, но почему-то именно сейчас они поразили его, как один из ударов молнии лорда Нокса. Он мог бы поклясться, что отец пытается сказать что-то лично ему, но никак не мог уловить скрытого смысла. «Но это лишь часть причины, по которой я взял ее в наш дом», — продолжил его отец. «В последнее время одичалые стали все чаще совершать набеги на север, но более того, некоторые из них не столько грабят, сколько бегут. А тут еще новый король за стеной совершил то, что до него мало кому удавалось. Завоевал верность почти всех племен одичалых к северу от стены. Ночной дозор может многое нам поведать, но их рассказ, так или иначе, никогда не будет полным, потому что они все видят под одним определенным углом. Возможно, эта женщина сможет рассказать нам больше, или дать ту же самую информацию, но с точки зрения одичалых. На мгновение Джону показалось, что это лорд Нокс читает им лекцию, а не их отец. Урок был настолько похож на тот, что часто давал Ситх, что у Джона возникло искушение просканировать отца силой, дабы убедиться, что это не какая-то уловка учителя. Использовать, изучать и анализировать абсолютно все. Джон повторил слова, которые Нокс часто говорил и ему, и Рабу, и не доверяя тому, что знают все, а лучше искать правду самому. «Очень хорошо, Джон», — кивнул его отец. «Теперь идите помогайте остальным. Я хочу вернуться к лорду Мандерли и твоим сестрам до того, как...» В ушах взорвался писк мощного возмущения силы, заглушив слова отца. Если бы Джон не столкнулся с подобным с Ширин Баратион, то наверняка упал бы на колени. Но, к счастью, ему удалось подавить и отрешиться от этого возмущения, превратив его из пульсирующего ощущения в голове, грозящего разорвать черепную коробку, в простую тупую боль. Однако Рабу повезло меньше. Его брат согнулся пополам и судорожно пытался вдохнуть, а лорд Нокс и даже нет смотрели в сторону источника возмущения. «Лорд Нокс, отец, мы все это почувствовали, Джон», — задумчиво проговорил Ситх, наблюдая за Нидом. «Что, что это было, отец?» Джон и Роб, который только что пришел в себя, шальными глазами наблюдали за тем, как их отец уходит в лес. Недолго думая, они двинулись остановить его, но в итоге их самих остановили. Нокс протянул руку, преграждая путь. «Тому, что произойдет, должно произойти, такова воля силы». Нокс опустил руку. «Мы последуем за лордом Старком, но не будем ему как-либо мешать». Зная, что приказы лорда Нокса лучше не оспаривать, Джон и Роб с готовностью кивнули, и все трое покинули лагерь одичалых, следуя за Нидом, который торопливо шел в лес. Они прошли в лучшем случае четверть мили, когда Джон услышал вдалеке шум воды, вместе с ломающимися ветками и криками двух разных животных. Его отец перешел на бег, троица бросились догонять, и вскоре в их поле зрения появился небольшой ручей. Джон наконец увидел источник шума, и от этого зрелища у него дыхание перехватило. На берегу ручья в двух шагах от него стоял самый крупный олень, которого он когда-либо видел за всю свою жизнь. Еще более удивительным был тот, с кем олень сражался, волк. Волк, который мог соперничать размерами с лошадью. Оба животных были покрыты кровью, порезами и следами укусов. Они кружили и нападали друг на друга снова и снова. «Нет, не волк», — понял бастард, все еще находясь в оцепенении. «Это лютоволк, символ дома Старков». Пока Джон только и мог, что с благоговением смотреть на почти мифическое существо и символ дома его отца, олень в очередной раз начал наступление. Он издал рев, опустил рога и рванул на метающегося туда-сюда волка, намереваясь распороть ему брюхо. Голова с массивными рогами внезапно дернулась вверх, выгнулась, а затем резко провернулась несколько раз. Могучее тело пробурило борозду в сырой земле, пока не остановилось бездыханным. Джону сразу понял, кто убил оленя. Он видел этот прием несколько раз за последние несколько лет и знал только одного человека, кто обладал достаточным контролем и силой, чтобы совершить такой подвиг. Когда его противник внезапно оказался мертв, волк тут же опустился на землю, его голова медленно двигалась в поисках того, кто избавил его от необходимости убивать оленя. Его взгляд вонзился в четверых людей. Окровавленная пасть безмолвно оскалилась, выпитив передние зубы, но в целом, волк не предпринимал попыток напасть. Решив проверить свои тренировки на практике, Джон потянулся к силе, пытаясь почувствовать массивного лютоволка. «Это, нет, Хаэм, оказывается, это она, и она боится, но не нас, скорее, она что-то охраняет». «Но, что?» Услышав, как меч покидает ножны, Джон обернулся и увидел, как его отец вонзает лед в мягкую землю у ручья. «Вы трое оставайтесь здесь», — приказал он тоном, не терпящим возражений. Старк медленно шагнул в ручей, осторожно приближаясь к волчице с протянутой ладонью. «Что он делает?» — выдохнул Роб, двинувшись вслед за отцом, но остановился, так как Джон и лорд Нокс протянули руки, чтобы остановить его. «Он следует воле силы», — прямо заявил лорд Нокс, и уголки его губ стремительно поползли вверх. «А теперь заткнитесь, замрите и смотрите». Лорд Старк пересек небольшой ручей и пошел по берегу на противоположную сторону. Его глаза не отрывались от глаз лютоволка. Он неуклонно приближался, а волчица не отступала. «Спокойно, девочка», — мягко сказал отец. Его тихий голос разносился над бегущей водой, и Джон с затаенным дыханием ждал, что вот-вот произойдет то, что должно произойти. И пока еще не было известно, окажется ли итог положительным, или о плохом он предпочитал не думать. За отца, само собой, Джон не переживал, ведь рядом стоял Нокс, но и убивать тотемное животное было бы дурным знаком. «Я не желаю тебе зла, девочка. Я не ищу твоей добычи. Я хочу только помочь». Если у Джона и были какие-то сомнения по поводу предполагаемой сознательности волчицы, то они были решительно развеяны, так как она, в ответ на слова отца, перестала скалиться. Она по-прежнему не сводила взгляда с отца, но выглядела более расслабленной, чем до того, как он заговорил. Когда их разделяло менее расстояние вытянутой руки, отец опустился на одно колено перед массивным зверем, держа руку на расстоянии менее чем в палец от его морды. Волчица настороженно посмотрел на ладонь и неуверенно обнюхала ее. А потом Джону очень захотелось ущипнуть себя или вдарить лбом по валяющейся рядом коряге, чтобы проверить, не спит ли он. Лютоволк ткнулся лбом в ладонь Эгдарда Старка, клянусь старыми и новыми богами. Робт наблюдал за тем, как их отец творит невозможное. «Полегче, девочка», — негромко пробормотал Нет, когда его вторая рука поднялась и присоединилась к первой на голове волчицы, осторожно, без резких движений или излишней фамильярности, поглаживая жесткую шерсть. «Давай уберем твою боль». Почувствовав поток силы, Джон моргнул, и за этот краткий миг волчица уже была в метре от отца, вновь начеку и со скалившейся пастью. Но ее морда из агрессивной быстро стала удивленной. Животные сильно ограничены в привычной мимике и эмоциях, но примерно так можно было истолковать ощущение в силе, исходящее от лютоволка. Спустя пару секунд зверь повернул голову к нескольким пятнам крови, покрывавшим его шерсть, и неуверенно лизнул каждое, словно пытаясь понять, почему раны больше не болят и не кровоточат. Поднявшись с колена, лорд Старк внимательно следил за волчицей, медленно делая несколько шагов назад от туши оленя. «Это все твое, девочка», — сказал он громко и четко. «Ты в безопасности». Повернувшись спиной к волчице, лорд Старк начал пробираться обратно через ручей, направляясь к ним. Едва он перешел водоем, как лютоволк низким воем заставил его обернуться. Волчица, приковав к себе все их внимание, подошла к задней части оленя и одним мощным движением головы оторвала одну из ног зверя и бросила ее через ручей в сторону лорда Старка. Затем она схватила то, что осталось от добычи, и потащила в лес, подальше от ручья. «Чертовщина какая-то», — вздохнул Роб, когда их отец наклонился и поднял ногу оленя. «Ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное раньше?» «Видел», — пробормотал Джон, все еще не до конца уверенный в том, что находится в Еви. «Я даже не слышал ни о чем подобном». «А я слышал», — прокомментировал лорд Нокс. Его невидящие глаза были устремлены на берег, где скрылся волк. «Просто не ожидал увидеть это здесь, да еще и с тем, кто не обучен связыванию животных через силу. Старки, каждый раз, когда мне кажется, что я уже все о вас знаю, вы все равно находите новые способы удивить меня». Глава 176. Нокс барабанил пальцами по маленькому столику, который накрыли в большом шатре, собранном для лорда Старка. Сик сидел вместе с Нидом, Вимоном, Робом, Джоном и наследниками или вторыми сыновьями домов, которые отправились с ними в Валерию и теперь сопровождали их обратно в Винтерфилл, где они снова встретятся со своими семьями. Основная тема разговора, конечно же, крутилась вокруг нападения одичалых, последующего обнаружения их лагеря и спасения единственного оставшегося в живых пленника. Аша, бывшая одичалая женщина, которая теперь служила дому Старков. Когда они возвращались к главной колонне, она рассказала Ниду и всем остальным все, что знала о Мансе-налетчике и о том, почему в последнее время так резко возросла активность одичалых к югу от стены. К северу от стены царил хаос, гораздо более серьезный, чем тот, о который сообщал лорд-командующий ночного дозора. Хотя он скорее всего просто не знал о том, что творится у него же под носом, ведь странности и жуткие события касались только одичалых. В частности, целые кланы бесследно исчезали. Их поселения казались полностью покинутыми, без единого тела. Неестественный холод убивал людей десятками. Рассуждения Аши о происходящем, а также о том, как и почему Мансу-налетчику удалось стать королем за стеной, потрясли многих до глубины души. «Она одичалая, милорд», — почти закричал Джон Амбер, встав в полный рост перед Нидом. На его лице застыла печать глубокого гнева. «Мы не можем доверять ничему, что она говорит. Мы должны просто убить ее и покончить с этим. У нас, мормонтов, предостаточно причин ненавидеть одичалых, маленький Джон, больше, чем у кого бы то ни было», — вклинилась Дилси. Ее голос звучал с заметным укором. «И в другой ситуации я бы без раздумий согласилась с тобой. Но эта женщина была пленницей и следующей пищей для этих людоедов. К тому же, она присягнула лорду Старку на верность перед старыми богами. Одичалых можно по-разному назвать, и люди они те еще, но к богам относятся очень, очень серьезно. Она не посмеет нарушить такую клятву». Амбер был явно недоволен ее ответом, поскольку ожидал, что Дилси поддержит его мнение, учитывая, что ее дом на Медвежьем острове часто подвергался набегам одичалых. Но, прежде чем он успел затронуть этот вопрос, Виман перевел разговор со Ши на ту информацию, которую она оказалась готова предоставить ради того, чтобы доказать свою верность. «Лорд Старк принял эту женщину в свой дом, и я, со своей стороны, подчинюсь его решению. Но буду откровенен, ее судьба меня сейчас вообще не волнует. А вот то, что она рассказала, вполне». Смена темы вызвала резкую перемену в палатке. Все присутствующие начали неловко переминаться с ноги на ногу. Иные, колдуны и белые ходоки. Эддард Карстерг задрожал при одном только произнесении этих названий. Легенды давно минувших времен, не более того. Легенды не появляются на ровном месте, парировал Роб, привлекая к себе внимание. Мы все знаем, что дети леса существуют, несмотря на то, что никто не видел их на протяжении веков. Мы знаем, что старые боги реальны. Лорд Нокс принес свою магию на север и показал, что там есть те, кто может использовать ту же магию, что и он. Если мы знаем все это, неужели так сложно поверить, что и иные тоже могут существовать? А если иных на самом деле не существует, то почему Бран-строитель вообще построил стену? Мы, северяне, не разбазариваем свои ресурсы, как мягкотелые лорды юга. Это вызвало несколько одобрительных возгласов и усмешек. И такие взгляды на жизнь с бережливостью, наверняка в эпохе героев были более чем актуальным. Если бы Бран-строитель хотел лишь уберечься от одичалых, которых в то время еще даже не существовало, то он не стал бы делать стену такой большой. Нет, он построил стену с помощью первых людей, детей леса и великанов, потому что они все пытались от чего-то уберечься, от чего-то ужасного, чего-то, что им удалось загнать на крайний север, но не победить. Какой еще враг может быть столь чудовищен, кроме белых ходоков и их колдунов? Почувствовав внимание Нида, Нокс поднялся со своего места и в свою очередь обратился к собравшимся. «Когда я впервые пришел на эту землю, признаюсь, я не собирался здесь оставаться», — огорошил Ситх соратников. Только Старк остался спокоен, так как уже понял, к чему клонит его друг. «В какой-то степени дети дома Старков привлекли меня, потому что я никогда раньше не встречал целую семью таких чувствительных к силе людей, как они. Но даже этого было бы недостаточно, чтобы удержать меня здесь. Нет, меня удержало на севере то, что произошло в мою первую ночь в стенах Винтерфилла». Сделав паузу, чтобы убедиться, что все внимание приковано к нему, Ситх продолжил свой рассказ. «Перед рассветом я почувствовал, как меня что-то тянет в Багаращу. Я пробрался через нее и оказался перед Чердривом. И когда я предстал перед ним, мне было даровано видение силы, подобного которому я не испытывал за всю свою жизнь. Это было видение будущего, но ни одной размытой вариации, как обычно бывает, а сразу десятков, сотен возможных сценариев будущего, каждая из которых отличалась от предыдущего. Даже спустя годы я все еще не до конца понимаю, что увидел, и даже не знаю конкретных деталей. Но был один аспект, который проявлялся в каждой итерации будущего. Тьма придет с крайнего севера и распространится по всей земле. Сначала падет север, затем весь Вестерос, а затем и весь остальной мир, поскольку к его силе прибавятся другие темные сущности со всего мира. Я потратил недели на поиски чего-либо, что могло бы соответствовать той тьме, которую я видел. В конце концов, я пришел только к одному возможному выводу о том, с чем мы столкнемся в будущем. «Иные», — констатировал Роб. «Да», — кивнул Нокс. «Это был единственный логический вывод, к которому я смог прийти». «Что? Что, блядь? Если ты знал, что за нами придут иные, то какого хера молчал столько лет?» С выражением тотального охеревания прорычал Ламбер, делая угрожающий шаг навстречу к Ситху. Не отступая, Нокс выпустил толику своей ауры, проявляя ее в силе и материальном мире. Горячие головы вмиг охладили свой пыл. Все в палатке, кроме Нида, Робба и Джона, задрожали, а маленький Джон слегка съежился, отступив назад. У меня была теория и видение, а не доказательства. Без доказательств мои догадки были бессмысленны. Даже если бы я изложил свои мысли другим северным лордам или даже королю, думаешь, реакция была бы иной, чем твоя минуту назад. Нокс дал ему осмыслить сказанное и слегка прийти в себя после давления темной стороны, прежде чем продолжить, не позволяя себе даже мысли о том, что я просто сидел на заднице и ничего не делал все эти годы, Амбер. Я видел в своем видении, что лучший шанс выжить в грядущем – это сильный север. И это было моей единственной целью на протяжении многих лет – укрепить север до такой степени, чтобы он мог, по крайней мере, затормозить несущуюся на весь мир погибель и продержаться до получения помощи от других королевств. И Нокс действовал не один, заговорил Нед, вступая на его защиту. Хотя он не озвучивал напрямую свои видения в прошлом, он говорил о них мне вместе со своими теориями. И последние 7 лет он пользовался моей полной поддержкой во всех начинаниях. И поскольку Нокс всегда был честен со мной и не давал причин сомневаться в его словах, я буду продолжать оказывать ему полную поддержку, как и все вы. Ультиматум, а это был именно он, был встречен молчанием. Глава 177. Ультиматум, а это был именно он, встретили молчанием. Я не сомневаюсь в том, что, по вашему мнению, вы видели в этом видении, колдун. Виман медленно подбирал и взвешивал каждое слово, прежде чем произнести его. С тех пор, как вы прибыли сюда, вы только и делали, что улучшали север. Осмелюсь сказать, что вы сделали для севера больше любого с тех пор, как Старки объединили его в единое королевство. Если по какой-то причине это ваше видение не сбудется, то север окажется в гораздо лучшем положении, чем был. А если, не дай боги, оно все же сбудется, то я возблагодарю старых и новых богов за то, что вы сделали все, что могли, и что вы на нашей стороне. И вы, и ваши дети, и дети ваших детей всегда будут занимать почетное место в Белой Гавани за ваше свершение. Ну, я не могу говорить за свою мать, добавила Дейси, поймав себя на том, что в ней вспыхнул гнев. Но Медвежий остров следовал и будет следовать только за Старками. И если лорд Старк сказал продолжать доверять вам, то именно так мы и поступим. То же самое относится и к дому Карстарк, присоединился Эддард. Все взгляды обратились к маленькому Джону, который был недоволен тем, что говорил последним. «Я все еще думаю, что все это лошадиное дерьмо», — пробормотал Ламбер. «Но я полагаю, что вы заслужили свое место, колдун. Мой отец уважает вас, а этим немногие могут похвастаться. Только не ждите, что я сяду и разделю Рокая с этими одичалыми ублюдками».